Прохладно шептались листочки на яблонях и вишнях, которые он когда-то посадил около дома. Аист стоял на соломенной крыше. Аист, добрая птица, ты каждую зиму проводишь в Африке, в чужих, передевятых странах, и каждое лето, перелетев через моря и пустыни, повидав все на свете, возвращаешься на станцию братешки, на кровлю хаты Насти Листопад. И, Настя, уж так и знает, что ты обязательно прилетишь и бережет твое гнездо. В тот приезд Листопада тронули старики, и мать, и отчим. Тронула прекрасная старость Алексея. Глубокий старик, он не потерял ни памяти, ни работоспособности, был по-прежнему опрятен в одежде, воздержан в еде, полон достоинства. На станции он уже не служил, работал в колхозе, ходил за жеребятами. Он просыпался в 3 часа утра и шел на конюшню. В полдень приходил обедать. После обеда спал 1,5 часа и опять уходил к своим жеребятам до поздней ночи. Мать была членом правления колхоза. Она заведовала молочной фермой и находилась в острой вражде с председателем колхоза. Из страстных и путанных ее рассказов Листопад узнал, что мать хочет получше устроить помещение для скота, а председатель противится и не дает средств. «Но я молчать не буду», — сказала мать. «Пусть он не ждет, чтобы я молчала. Алексей, как будет выходной, напишешь мне заявление в райземотдел». Она командовала им, как прежде, и он подчинялся с той же готовностью. Ни тени старческой брезгливости, раздражительности. Друг с другом они все оставались молодыми. «Алексей не приходил?» — спрашивала мать, возвращаясь с фермы. «Настя не приходила?» — спрашивал Алексей, едва переступив порог. Листопад смотрел на мать и думал, откуда у нее эта энергия, этот новый живой огонь. Ему много случалось видеть, как растут люди, как формируется их политическое сознание, как они становятся общественными деятелями, и это казалось ему обыкновенным явлением. А то, что его мать читает газеты и ездила на съезды в Киев и в Москву, это казалось ему необыкновенным. «Мама, как это вы стали такие?» Она сразу поняла, что он имеет в виду, и улыбнулась чуть-чуть. «А что, тебе не нравится?» «Нравится. Я только не понимаю, как вы к этому пришли?» Она тронула орден на его груди. «А ты как к этому пришел?» «Каждый Сашко идет своей стежкой, а выходит на ту же дорогу. Дорога одна, а стежек миллионы и миллионы. Сколько людей в Радянском Союзе, столько стежек. Вот она какая моя мама», — сказал он, глядя на нее. «Вот она как разговаривает». Он погостил у нее с неделю, и они расстались. На 9 лет. В первый год войны она известила его, что они с Алексеем эвакуировались на Алтай. Потом было еще одно письмо из Барнаула. Потом опять письмо из братешек, что вернулись, что немцы, уходя, спалили село и разорили колхоз, и очень трудно, но на душе радостно, что все-таки дома. Когда Листопад написал матери о своей женитьбе, она прислала свое родительское благословение. На сообщение о смерти Клавдии ничего не ответила, приехала сама. Приехала и моет пол в его кабинете. «Я ненадолго», — сказала она, закончив уборку и садясь с ним за стол. «На неделю, но дней на 10 самое большое». Суровыми глазами она осмотрела на Клавдин портрет над диваном. «Аборт делали, что ли?» «Какой аборт? Она голод в Ленинграде пережила во время блокады. После голода болезнь развелась. При родах умерла». «Проклятые, проклятые!» — жарким шепотом сказала мать. «Бач, и разбили их, и уничтожили. А лихо от злодейства тянется и тянется. Молодая, красивая, я думала, наведет внука в полную хату».